18. Со столика, за которым они с Питом ели, уже убрали посуду. Остался только недопитый стакан с водой. Но Ходжес сидит на прежнем месте, смотрит через окно на автомобильную стоянку и эстакаду, неофициальную границу Лоутауна, куда никогда не суют нос обитатели Шугар-Хайтс, такие, как усопшая Оливия Трелони. И что им там делать? Покупать наркотики? Ходжес уверен, наркоманов Шугар-Хайтс есть, их там хватает, но таким клиентам товар привозят на дом. Миссис Ти лгала. Не могла не лгать. Или ложь, или признание факта, что мимолетная забывчивость привела к столь ужасным последствиям. Но допустим, чисто теоретически, что она говорила правду. Ладно, допустили. Если мы ошибались в том, что она оставила Мерседес незапертым, с ключом в замке зажигания, как сильно повлияла бы эта ошибка на ход расследования? И что произошло на самом деле? Он сидит, смотрит в окно и за воспоминаниями не замечает, что некоторые официанты начинают как-то странно поглядывать на него. Располневший пенсионер застыл на стуле, словно робот с разряженными аккумуляторами.